знаю, что будет потом. Вот теперь я жму и землю во рту, а все фонариками светят на зеленом и простым луну на свету. Как странно быть на свету. Дайте дышок и Богу, я сейчас уйду. Лапами работаю, крутится я кино. Там хорошо и темно. Пока не вылезет из проверяю земное дно. Тихонько плетет, и всеми милыми шагами по земле шагает. Кровь идет, это просто кровь идет. Кровь идет, и скоро будет новый дереворов. Слышать ход про дом.